Глава 15. Управляющий. Мы с Тео сидели в просторном полупустом кабинете и молча друг на друга смотрели. «Идём, люди ждут», — тихо произнёс Тео. «Не пойду. Выйди один. У меня дитё не кормлено, пыль не вытерта», — запротивилась я, испугавшись. «Теодор, пойми, я никогда не разговаривала с незнакомой толпой народа. Я не знаю, что им сказать. Может, ты сам?» «Ольга, хозяйка здесь ты, а я лишь зверь. Фамильяр, магическое существо. Я буду рядом, не переживай». «Хорошо, идём. Ты, если что, мысленно мне подсказывай правильные вопросы, пожалуйста». Несколько раз глубоко вздохнув, сделала шаг к дверям. Возле крыльца толпился народ, человек 30, не меньше. «Барыня, хозяйка, госпожа, вышли», — послышался шёпот. «Добрый день, рада, что вы откликнулись и пришли», — улыбаясь, произнесла я. На самом деле я никого не звала и не собиралась с дороги вести беседы или отвечать на вопросы. Но ключница расстаралась. Привела не только дочек, но и всех крестьян, что когда-то зависели от воли барина. «Что ж вы нас бросили, хозяйка?» Пауза затянулась, и крестьяне решили сами узнать, что произошло. «Скажите, а где управляющий имением?» Я лихорадочно вспоминала всё, что могло быть в этом мире, так похожем на мой. «Ах, матушка, так его же давно нет!» Ко мне подбежал тощий мужчина в чёрном одеянии, голову которого украшал чёрный колпак, сдвинутый на бок. Из-под головного убора выбивались жиденькие волосы. Лицо украшали большой прямой нос, усики а-ля щётка и жиденькая бородка в три волосины. Перед тем, как поздороваться, посмотрела на его грудь. Церковных атрибутов не было. Почему-то я подумала, что он служащий культа, из-за часовни, мимо которой недавно проезжали. «Интересно, а у магиков какая вера?» «Вы кто? Представьтесь. И куда делся управляющий? Почему не писали письма? Добрый день», — сумбурно начала я. «Так Прокоп я. В здешней часовне служка, магический источник барыня охраняю. С вашего позволения и приказа начальства свыше. Живота своего не жалею, не доедаю, не досыпаю, но к источнику никого не пущаю». «Ох, артист, за сердце хватается, ноги трясутся». «Как прислали меня сюда горемыку лет 15 назад, так и живу в комнатке возле источника. Как же я рад, что вы приехали. И постель у меня тёплая зимой будет, и обеды сытные. Раз источник на вашей земле, хозяйка, то и часовню ваши предки построили и поклялись верой и правдой беречь его от лиходеев». «Госпожа, не слушайте вы его!» — донеслось из толпы. «Прокоп на жаловании сидит, свою копейку имеет, а чтобы к источнику допустить магов, сил набраться, так ещё и деньги мимо начальства в карман прибирает». «Неправда это?» — Прокоп подпрыгнул, сорвал с головы шапку и ткнул пальцем в лысину. «Ежели бы я жировал, то и пузо у меня было бы до пола, и волос густой, а я сам к магии не прикладываюсь, силы не пополняю и чужих не пускаю». «Так ты же простой человек, тебе магия без надобности», — выкрикнул другой голос. «Как это простой? Где вы с Лужкой видели простого человека?» — громко кричал он. «Тебя взяли, потому что никто не хотел ехать в такую глушь, на границу с империей Орса». Толпа уже гудела в несколько десятков голосов. «Тихо!» Пароходной сиреной взвыл Теодор. «Мы не для пустых разговоров собрались. Так что с управляющим случилось? Рассказывайте, но только один человек». «Много чего произошло». Вперёд вышел невысокий мужчина и поклонился. «Кузьма я, раньше у барина на псарне служил. Сбежал управляющий, прихватив добра немерено». «Почему сбежал?» Продолжил допытываться Тео. «Очень уж обидел доворовавшийся Герман Витальевич в один момент несколько человек в ближайшем городе. Градоначальника, богатого купца и банкира. У градоначальника попытался невесту увести, соблазняя красивой жизнью в пустой усадьбе. Та дура взяла и поверила повесе. Пришла к жениху и разорвала помолвку. Борис Палыч, мужчина горячий, долго не думая, приказал изловить Германа Витальевича. А тут еще оказалось, что этот шельмец за несколько месяцев до этого у банкира большую сумму золотом занял. А поздно вечером в кабаке за игорным столом обманом выиграл у уважаемого купца. Судья вошел в положение расстроенных господ, постановил Германа-то изловить и на суд привести. Тот, узнав, что за ним скоро приедут, собрал вещички и лесом в Орсо ушел. Отряд в тот же момент снарядили на поимку. Да где его искать? Давно или сгинул, или спокойно живет в Орсо с оборотницей. Закончил свой рассказ мужчина. И все присутствующие в один голос подтвердили, что так и было. «Но почему же вы не обратились к властям, чтобы разыскать хозяйку усадьбы? Если вы крепостные, то хозяева за вас ответственность несут, кормят, одевают». Этот вопрос не давал мне покоя. Все почему-то молчали. «Не крепостные мы», — за всех ответила ключница. В тот день, когда барыня уезжала, матушка ваша, она всем выдала вольное и немного денег на первое время. Осчастливила. Да только деньги кончились, а прав у нас работать на этих землях нет. Поэтому мы вечерами, когда никто не видел, на дальнем поле картошку сажали, за садом ухаживали. Но в какой-то момент приехали градоначальник с судьей, весь урожай отобрали. «Тогда ваши мужчины и пошли в разбойники, и мое наследство растащили», — задав вопрос, оглянулась на дом. «Так и было, хозяйка», — вздохнула она. «Да только не все пошли на большую дорогу. Многие отказались, как мы с мужем». «Получается, что за ваши действия я ответственности не несу?» — выдохнула я. С души прям камень упал. «Вы правы, не несете». Ключница отошла и прижалась к мужниной руке. «Все в курсе, что сегодня на мою карету напали? Я вижу, несколько человек не побоялись прийти. Подойдите ближе». «Барыня, помилуй их!» — выдохнули женщины в голос. «Не отдавай властям, у нас дети малые». «Вы с кем-то делились ворованным? Почему столько лет власти закрывают глаза на разбой?» «Так никто не жаловался», — ответил один из вышедших. «Обычно отдавали часть денег за проезд и дальше следовали. Мы не душегубы. Даже кареты с телегами не отбирали. Часть товара и денег забирали и отпускали. Десятину судье да градоначальнику отправляли исправно». «Я поняла. За то, что напали на мою карету, жалобу не подам. Но как только появится хоть один человек, который на вас заявит, сразу же под суд пойдете. За проступки платить нужно. А пока я хочу знать, кто согласен вернуться на службу». Все молчали и посматривали на кузнеца. «Я вернусь в конюхи», — со стороны конюшен подошел Пафнутий. «Лошади вычищены, корм засыпан, карета под навесом», — отрапортовал он. «Вернусь, барыня, но с одним условием. Вы пообещаете, если меня посадят или сошлют в рудники, позаботиться о моей жене и детях и не бросить их на произвол судьбы ни при каких обстоятельствах». «Пусть магическую клятву дает, что зла не задумает и ущерба не причинит», — в голове зазвучал голос Тео. «Пафнутий, я не могу дать такое обещание. Я не знаю, что со мной завтра будет, но обещаю, что выделю твоей жене приличную сумму золотом и обеспечу работой. Если согласен, то заключим магический договор с клятвой». «И я на таких условиях пойду». «Так и я тоже». Мужчины приободрились и начали выстраиваться в очередь.